Суббота, 22 декабря 2007 года. Я отпустила его руку и отпила из бокала. Холодное белое вино, я всегда его любила, но сейчас желудок сводило то ли от избытка алкоголя, то ли от неловкости. «Похоже, я уже напилась», — призналась я с улыбкой. Стюарт окинул меня оценивающим взглядом. «Действительно, ты немного порозовела». «Может быть, пойдем домой?» Внезапно мне расхотелось сидеть в баре. Всего пара бокалов и больше не лезет. А когда-то я могла тусить почти всю ночь, а утром вставала свеженькая, как огурец. Мы вышли на воздух, и я почувствовала, что ноги у меня дрожат. Стюарт обнял меня за плечи. «Держись, старушка. Сама дойдешь?» От его прикосновения я слегка сжалась, но не думаю, что он заметил. Умом и сердцем я хотела его, однако тело сопротивлялось, не желало его подпускать. «Я тут поразмышляла над тем, что ты говорил раньше по поводу общения с другими людьми. Думала, что если я пойду лечиться, это мне поможет освободиться от своего синдрома. Правда?» «Ну да. Но теперь мне кажется, что общение с тобой, например, снимает стресс гораздо лучше, чем любые расслабляющие практики». «Это что, такой витиеватый комплимент в мой адрес?» — засмеялся Стюарт. Я тоже засмеялась. «Ага. Знаешь, я не всегда была такой, как сейчас». Зубы у меня немного стучали. Мы завернули на Толбот-стрит. «Да что ты, смеясь?» — спросил он. «То есть иногда была трезвой?» Я шутливо пихнула Стюарта локтем в бок, но сразу же снова водрузила его руку себе на плечо. «А вот и не угадал. Раньше я могла болтаться по барам всю ночь. Каждую ночь, если было время. Пила, как не знаю кто. Дома почти не бывало. В общем, дура полная». «Почему сразу дура?» «Ну, я подвергала себя такому риску. Представляешь? Иногда я так напивалась, что вообще не помнила, что происходило потом. Короче, я могла остаться дома у незнакомого парня, понимаешь? Или пригласить мужика, с которым только что познакомилась, к себе домой. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, я удивляюсь, что со мной тогда ничего не случилось. Я тоже очень этому рад». «Ха! Наверное, ты не прочь был бы познакомиться со мной в то время?» — игриво спросила я. Стюарт сжал мое плечо. «Я рад, что вообще смог с тобой познакомиться». «Черт возьми! Но не будь таким бесконечно милым. Я этого не заслуживаю». «Это еще не все», — сказала я. «Меня дважды принудительно госпитализировали. Короче, два раза забирали в психушку, понимаешь, чтоб ты знал». «После того, как на тебя напали?» «В первый раз сразу после этого. Меня выписали из больницы, ну, когда травмы зажили. Не думаю, что тогда их особенно интересовало, что происходит в моей голове, но я тогда не могла следить за собой. Мало чего вообще могла. Короче, однажды в аптеке у меня случилась истерика, и меня забрали люди в белых халатах. Фельдшеры, наверное. Психиатрическая неотложка. Иногда им помогают полицейские, а потом примерно год лечения, пока дело не пошло в суд. И во время процесса у меня опять случился срыв. Пришлось ложиться в больницу еще раз. Но тебе там помогли?» Я пожала плечами, наверное. «По крайней мере, я теперь могу жить одна. Я прошла долгий путь, очень долгий. Хочу, чтобы ты знал». Стюарт кивнул. «Да, я это вижу. Но это не имеет значения». «Точно? Точно». Мы подошли к дому. Стюарт отпер дверь своим ключом и тихо, спокойно сказал мне: «Проверь один раз. Только один». Я бросила в его сторону сердитый взгляд, мол, сколько хочу, столько и проверяю. Но мне и правда хватило одного раза. Это потому, что он был рядом. Мы поднялись на один пролет и остановились около моей двери. «Спасибо, что согласилась прогуляться со мной сегодня», — сказал Стюарт. А я молча на него смотрела, чувствуя, что между нами начинает расти стена отчуждения. Я уж и не помню, кто сделал первый шаг, но внезапно мои руки оказались у него на талии под курткой, и я прижималась к нему со всей силой, на которую была способна. Он провел здоровой рукой по моим волосам. Странное ощущение. И внезапно я поняла, что волосы-то у меня совсем короткие, как будто я совсем не я. Мне захотелось снова отрастить волосы, чтобы он мог играть прядями, пропускать их сквозь пальцы. Он еле слышно выдохнул, и тут я подняла голову и поцеловала его. Он сначала замер, но только на секунду. Рука, бережно поддерживавшая мой затылок, переместилась на щеку. Он погладил ее прохладными пальцами, а потом начал целовать меня страстно, жадно. От него слегка пахло пивом. Колени у меня подогнулись, Стюарт крепко обнял меня за талию, очень крепко, несмотря на больную руку. В этот момент, по всем канонам невроза, мне полагалось запаниковать и забиться в истерике, однако я желала лишь одного, чтобы он держал меня в своих объятиях вечно. Он слегка отодвинулся от меня, взглянул в глаза, наверное, проверял, насколько я пьяна. Видимо, результаты проверки его удовлетворили, поскольку он снова впился в мои губы, на этот раз еще более страстно, царапая меня отросшей за день щетиной. В конце концов он отстранился, и я с неохотой вынула руки из-под его рубашки. Как они могли попасть туда? Он отступил на шаг. «Только посмей сейчас сказать «извини меня», только посмей!» «Хочешь зайти?» — спросила я, глянув на свою дверь. Я мечтала сорвать с него одежду и упасть в постель. В тот момент я готова была заплатить ему, только бы он остался. Я жаждала упоения, близости. Но по лицу Стюарта я видела, что он пытается побороть себя. Пожирая меня глазами, он стоял, не двигаясь, но вдруг покачал головой. Потом шагнул ко мне, поцеловал в горячую щеку и прошептал: «До завтра». И, перескакивая через две ступеньки, сразу помчался наверх. Я слышала, как щелкнул отпираемый замок, как хлопнула дверь, и потом все стихло, и я осталась у своей открытой двери. Как будто был будний день, и я только что пришла с работы, но только меня качало, как тростинку на ветру, и отчаянно хотелось писать.